Синдром Клейнфельтера. Генетическое заболевание. Мужчины с классическим вариантом синдрома Клейнфельтера имеют не 46 норма, а 47 хромосом, причем лишней является X-хромосома. Для них характерны высокий рост, длинные конечности и относительно короткое туловище, бесплодие, повышенный уровень женских половых гормонов в крови, склонность к ожирению. Лишняя X-хромосома обусловливает и различные нарушения психики.